молодой и слишком занятый, чтобы стать мальчику отцом, отчим отказался, а мать Джеральда в конфиденциальном разговоре с врачом призналась, что мечется между любовью и враждебностью, что естественные требования сына несовместимы с требованиями нового супруга. Страхи Джеральда усиливались, а с ними и его зависимость от матери. Он попал в специальную школу для эмоционально неуравновешенных детей в Шейкер-Хайтс и прошел там курс психотерапии. При первых же признаках улучшения отчим снова отправил его в обычную школу, но проблема снова встала во весь рост. Джеральд не мог войти в класс. Когда отчим обнаружил, что ночью Джеральд мочится в постель, он сурово наказал мальчика. Заспорили о том, какую машину угнать. Шейкер и Лалли первый полагали, что уж если браться за дело, стоит свистнуть Кадиллак или Империал, или на худой конец Линкольн. Но Коттон не согласился. «Шестеро мальчишек в шикарной машине, — сказал он, — всякому бросится в глаза. Нужна машина, на которую никто и внимания не обратит. Машина как машина». «После того, как мы в кино смылись, — продолжал Коттон, — был у меня разговор с начальником лагеря, и он сказал, что стоит нам хоть на минуту оставить лагерь без разрешения, как мы превращаемся в малолетних правонарушителей. Нас тут же сцапают и глазом не моргнут. Это почему же так? Заинтересовались остальные. Да по закону малолетним правонарушителем считается всякий, кому нет 16, и кто нарушил закон или сбежал от родителей. В этом-то вся штука. Пока лето не кончилось, начальник лагеря вроде как наш папаша. Стоит нам дать дёру, и мы по закону беглецы. Начальник говорит, что у них специальное соглашение с полицией, так что чуть что и ищейки пойдут по нашему следу. Мимо проехала машина. Прячась от ее фар, они запахнули куртки и надвинули шапки на лоб. «Черт!» — воскликнул Коттон. «Чем скорее найдем машину, тем лучше». Он перешел на рысь, и остальные последовали за ним по узкой асфальтовой полосе, которая змеей велась в направлении города. Первая подходящая возможность представилась им у бара, рядом с которым были припаркованы три автомобиля. Они остановились и призадумались. «Выбирайте любую», — расщедрился Тефт. Коттон только головой покачал. «Нет, не годится. Через час бар закроется. Мы угоним машину, а хозяин ее выйдет и сразу увидит, что тачку у него свистнули. Вызовет полицию по радио и натравит на нас». Они двинулись дальше. На дороге снова появилась машина, на этот раз встречная. Когда они очутились в свете фар, заскрежетали тормоза, и машина развернулась поперек дороги. Не мог же водитель упустить такое фантастическое зрелище, процессию, двигавшуюся по обочине. Когда машина, наконец, тронулась, Коттон выругался и приказал всем спешиться и вести лошадей в поводу, их придется спрятать. Следуя за ним, они сошли с шоссе и очутились в мелколесье. Здесь они привязали своих гордых скакунов, засыпавших на ходу, простились с ними и выбрались обратно на шоссе. Вскоре они приблизились к очагу цивилизации, окраине Прескота, изобиловавшей мелкими ловчонками, миновали афишные щиты, бензозаправку, лавки старьевщиков, антикварные магазины и склад вторсырья, после чего вышли к мотелю с примыкавшей к нему автостоянкой. «То, что надо», — сказал Тефт и отдал кому-то из мальчишек винтовку. — Эти машины так и будут стоять до утра. Коттон кивнул. — Нормально. Теперь разделимся. Ты займешься машиной. Мы будем стоять на стреме там, у заправки. Да, вырубите свои несчастные транзисторы. Они перешли через дорогу и укрылись за грудой старых покрышек, между тем, как Тефт неспешно прохаживался между рядами машин с цинизмом автоспекулянта, подбирая подходящую модель. В тот момент, когда он задержался перед седаном, чтобы проверить, в каком состоянии шины, откуда ни возьмись, подъехала к мотелю машина с калифорнийскими номерами. Из нее вылез водитель, позвонил в дверь, внутри зажегся свет, и водитель вошел внутрь, чтобы получить ключ от номера. Пока развертывались эти события, Тефт исчез, а минуту спустя уже переходил улицу с таким видом, словно вышел подышать свежим воздухом. В укрытии старых покрышек они обсудили обстановку. «Может, переждать?» — спросил Тефт у Коттона. «Не стоит. Пока он там припаркуется, да чемоданы выгрузит. На это у нас времени нет. Вот не повезло. Двинем дальше, авось подыщем что-нибудь. Ладно, пошли». И они зашагали по улице. Перед следующим перекрестком их ожидало целое автомобильное пиршество, стоянка подержанных машин. На этот раз они увязали за Тефтом. Но тут выяснилось, что все дверцы заперты, а у Тефта, по его собственному признанию, для взлома недостает опыта. Так они и бродили между рядами автомобилей, дергая за ручки и поглядывая, не опущено ли где стекло, и уже добрались до конца стоянки, когда вдруг, как гром среди ясного неба, на въезде появилась единственная в Прескоте патрульная машина и слева направо прошла с постоянки своим прожектором. Кто пригнулся, кто нырнул под дно автомобиля, кто вжался в бампер, и когда патрульная машина, не обнаружив ничего подозрительного, убралась во свояси, они, как последние пижоны, рванули со стоянки и остановились только на следующем перекрестке под уличным фонарем. Испуганные, недовольные сами собой, они первым делом набросились на Тефта. «Эх ты, ловчила! Угнал один такой. Сначала соску у младенца стащи. Тебе что, ключик на блюдечке подать?» Тревога осаждала их комариным роем. Тефт промолчал. Их спаянный отряд затрещал по швам, распался на отдельных особей, и каждый, отъединяясь, брал с собой свои проблемы и трудности. Это удручало Коттона сильнее всего. Гипертрофированный страх перед ошибками, затруднениями, малейшими неприятностями, скачки от уверенности в себе к отчаянию. В том, что